И чтобы закончить вот этот вопрос, давайте остановимся вот на каком очень важном, опять же, моменте. Помните, я вам говорил, что следует различать понятия спрос и величина спроса? Точно так же надо различать понятия предложение и величина предложения. Читаем. Если, на слайд посмотрите, если изменение продаж данного товара происходит под воздействием изменения его цены, то говорят об изменении величины предложения. При этом происходит движение вдоль кривой предложения. Посмотрите, пожалуйста. Почему нефти добывают больше? Потому что нефть подорожала. Следовательно, мы идем по кривой предложения из этой точки в эту. Кривая предложения здесь не смещается. Подорожала нефть, увеличилась величина предложения нефти. Читаем дальше. Если изменение продаж товара происходит под воздействием всех прочих факторов, то говорят об изменении собственного предложения. И при этом происходит сдвиг самой кривой предложения. Посмотрите на правый график. Нефть подорожала, ее добывают больше. Здесь мы идем по кривой. Но одновременно при той же цене газа его предлагают на рынок больше. И мы наблюдаем сдвиг кривой предложения газа. В нашем примере вправо-вниз.